Разведчики-герои Николай Кузнецов. Особый период деятельности сотрудников советской внешней разведки связан с Великой Отечественной войной. Уже в конце июня 1941 года только что созданный Государственный комитет обороны СССР рассмотрел вопрос о работе внешней разведки и уточнил ее задачи. Они были подчинены одной цели – скорейшему разгрому врага. За образцовое выполнение специальных заданий в тылу противника 9 кадровых сотрудников внешней разведки были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Это Ваупшасов, Кудря, Кузнецов, Лягин, Медведев, Молодцов, Орловский, Прокопюк и Рабцевич. Здесь мы расскажем об одном из разведчики-герои Николае Ивановиче Кузнецове. С начала Великой Отечественной войны Николай Кузнецов был зачислен в 4-е управление НКВД, главной задачей которого являлась организация разведывательно-диверсионной деятельности в тылу врага. После многочисленных тренировок и изучения в лагере для военнопленных нравов и быта немцев под именем Пауля Вильгельма Зиберта Николай Кузнецов был направлен в тыл врага по линии террора. Сначала спецагент вел свою тайную деятельность в украинском городе Ровно, где находился рейхкомиссариат Украины. Кузнецов тесно общался с вражескими офицерами спецслужб и вермахта, а также местными чиновниками. Вся добытая информация передавалась в партизанский отряд. Одним из примечательных подвигов секретного агента СССР было взятие в плен курьера рейхкомиссариата майора Гаана, который перевозил в своем портфеле секретную карту. После допроса Гаана и изучения карты выяснилось, что в 8 километрах от украинской Винницы был сооружен бункер для Гитлера. В ноябре 1943 года Кузнецову удалось организовать похищение немецкого генерала-майора, который был прислан в Ровно для уничтожения партизанских соединений. Последней операцией разведчика Зиберта на этом посту стала ликвидация в ноябре 1943 года начальника правового отдела рейхкомиссариата Украины оберфюрера Альберта Функа. После допроса Функа генеральный разведчик сумел добыть информацию о подготовке убийства глав Большой Тройки Тегеральной конференции, а также сведения о наступлении врага на Курской дуге. В ноябре 1944 года Кузнецову было приказано вместе с отступающими фашистскими войсками отправиться во Львов для продолжения своей диверсионной деятельности. В помощь агенту Зиберту отправили разведчиков Яна Каминского и Ивана Белова. Под руководством Николая Кузнецова были уничтожены во Львове несколько оккупантов, например, глава канцелярии правительства Генрих Шнайдер и Отто Бауэр. На Народном славянском радио прозвучала статья «Разведчики-герои. Николай Кузнецов». Читал Артем Карев.